Малыш замечает незнакомца, умолкает, из-под лобья смотрит на него, а щенок бросается к воротам и, сунув черную голову в подворотню, тявкает, как заведенный. Из-под коротких бархатных губ выбивается веселая полоска зубов, и потому кажется, что собачонка и лает, и смеется. Бараболя причмокивает щенку, а сам посматривает на дверь, но оттуда никто не выходит. Может, пока не поздно повернуть от этих сиротливых ворот, от этого неогороженного клочка страданий и надежд, от этого ребенка, которому предстоит вырасти врагом своего отца. Но это первый его ребенок, которого он видит. Может быть, и еще где-нибудь бегают по земле его потомки. Но о них он ничего не знает, так же, как и они о нем. Он вглядывается в туман истлевших лет. Да что там увидишь в этом тумане? Он проходит в ворота и под смех и лай собачонки подходит к лачуге, шарит глазами по окнам. Нет, никто не шевелится за ними. И вот он стоит перед своим ребенком, разными глазами осматривает его бледное личико, на котором темнеют большие, как у матери, брови, грустят пугливые, радужно мерцающие глаза. Бараболя ищет в нем свои черты и не находит, и невольно вздыхает. Некоторое время они молча смотрят друг на друга. «Добрый день, сынок!» — наконец протягивает руку ребенку Денис Иванович. От слова «сынок» по телу проходит дрожь, и его снова охватывает неясное ощущение стыда и греховности содеянного. «Здравствуйте!» — недоверчиво отвечает малыш, но не протягивает руки, а отступает на шаг к потресканной, с закурчавившейся корой вишенки. «Как тебя звать, сынок?» «Павло Чугай». Не глядя на незнакомца, мальчик пригибает веточку вишни и смотрит на узел почек. Значит, не дала Марьяна мальчишке отцовскую фамилию. Что ж, может, так и лучше на некоторое время. Ведь все еще может перемениться на свете. Хотя вряд ли переменится. А где мама? Пошла сеять горох. Сын из-под лобья смотрит на него, выпускает из рук ветку, и она своей дрожью прочерчивает расстояние между отцом и сыном. А отец у тебя есть? Нет, нету. Помер. Радужное мерцание в глазах ребенка меркнет. Бараболя вздрагивает. «Кто это тебе сказал?» «Мама». Павло вдавливает босые исцарапанные ножонки в сырую землю у корней вишенки. «Значит, похоронили его. Но это не спасет ни ее, ни ребенка от жестокой молвы». Бараболя вынимает из кармана длинный самодельный леденец и подает сыну. Тот недоверчиво смотрит на такую роскошь, тянет к себе, обрывает зубами бумажку, но потом разламывает леденец и протягивает половину Бараболе. Пополам. И Бараболя, неведомо зачем, берет половину, смущенно улыбаясь, сует в карман, а потом хочет приласкать сына, но тот выскальзывает у него из рук. «Не надо, дяденька, я не хочу». Вокруг разных глаз Бараболи собираются одинаковые растерянные морщинки, и он больше не знает, что сказать сыну. Над головами у них аист хлопает крыльями, тень его пролетает по земле и, коснувшись сиротливых ворот, скрывается в глубине вешнего заката. «А у вас водичка есть? Отчего же нет?» Он идет за сыном в лачушку и сразу окидывает глазами всю ее бедность, которую не могут скрыть ни живые цветы на окнах, ни сухие под образами, ни писанные на челе печи. Однако на столе под самодельной с красными разводами скатеркой лежит буханка хлеба. В деревянной солонке сереет грубая соль. а в яме под печью темная картошка пустила розовые побеги. Выходит, еще не преднобье у них. «Дяденька, вы же воды хотели», — напоминает ему Павлик. «Ага, хотел». Бараболя подходит к кленовому ведерку, возле которого стоит кружка, сделанная из гильзы снаряда. Он подносит губам холодный металл, без желания пьет воду с медным привкусом. И вдруг со двора доносится тихое пение. «Ой, Парис Ромен, с Тином уровень!» Он порывисто оборачивается к окну. Вода плеснула ему на грудь, закапала по полу, рука с кружкой опустилась. Домой с пустым мешком в руке идет Марьяна. На ее задумчивое просветленное лицо ложатся последние лучи заходящего солнца. Вот она остановилась, не доходя до порога, подняла голову, прищурилась, с кем-то тихо заговорила, и в ответ донесся тихий клекот аиста. «Аист на счастье селится», — вспоминает Бараболя народное поверье. А Павлик уже пробегает мимо него, прижимается к ногам матери, та обнимает его тонкими руками и смеется. Кажется, Бараболя никогда не слышал смеха Марьяны. Как он украшает ее узкое лицо, как играет в печальных глазах. Всегда бы тебе такой быть. Павлик что-то сказал матери. Она вздрогнула, озабоченно глянула на окно, но тут же снова улыбнулась, покружила сына вокруг своих ног, и он горошинкой покатился по дорожке, задел рукой крючок колодезного журавля и скрылся за воротами. А Марьяна вошла в дом. Еще из темноты синей она узнает знакомый облик, но не верит себе. Переступает порог и тут останавливается, нащупывает плечом притолку и роняет мешок. «Ты?» Она все теснее прижимается к притолке, чтобы не упасть. Перед помутившимися глазами маячит знакомая фигура, и с нею изо всех углов наваливается на женщину годы муки, которые уже кое-как удалось было перенести. «Я Марьяна». Он хотел сказать «Марьяночка», но побоялся еще больнее поразить ее. «Зачем пришел?» С болью срываются слова с пересохших губ. Марьяна не смотрит на него. В муке она отвернулась к окну, возле которого он пил воду, повела плечами. «Мало тебе было нашего несчастья?» «Марьяночка, а я-то разве был счастлив?» Он шагнул к ней. «Тебя мучило свое, но ты была на воле, а меня мучило и свое, и твое, закованными дверями да железными решетками». Он, холодея на миг, представил свое будущее и вдруг поверил самому себе, что уже отбыл наказание. «Сколько я думал о вас! Как летел к вам в мыслях!» Голос его крепнет, и крепнет его вера в то, что так и было. «Господи, так ты сидел в тюрьме?» Марьяна поворачивается к нему, ее испуганные глаза наполняются слезами, но и сквозь слезы видна зарождающаяся надежда. «А где же ты думала? Мог ли я не прийти к тебе, если в тебе моя кровь?» «Это правда?» Верит и не верит она. «Истинная правда! Клянусь Богом!» И он сам смущается от своего кощунства.